Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Морис Дрюон. Железный король. Узница Шато Гайяра. Яд и корона. Из серии «Проклятые короли». Перевод с французского. Москва. Прогресс, 1979 год. В настоящий том включены три первые книги серии исторических романов известного французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли», выходившие отдельным изданием в 1957-61 годах в издательстве «Иностранной литературы». В них рассматриваются судьбы французского государства с первого десятилетия XIV века, последних лет царствования Филиппа IV Красивого, прозванного Железным Королем. Рассказывается о недолгом правлении его сына Людовика X Сварливого. История — это роман, бывший в действительности. Братья Гонкуры. Трепет охватывает при мысли, какого труда требуют поиски истины, даже самой малой ее части. Стендаль. Книга вторая. Узница Шато Гайяра. Действующие лица. Король Франции и Навары Людовик X, прозванный Сварливым, сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской, правнук Людовика Святого, 25 лет. Его братья Филипп, граф Пуатье, пер Франции, 21 год. Карл, граф де Ламарш, 20 лет. Его дядя Карл, граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романский, пер Франции, 44 года. Людовик, граф Девре, около 41 года. Его жена Маргарита, дочь герцога Бургундского, внучка Людовика Святого, 21 год. Его дочь Жанна, наследница престола Франции и Навары, 3 года. Его невестка Бланка, супруга Карла де ла Марш, дочь пфальграфа Бургундского и Маго, графиня Артуа, около 19 лет. Ветвь Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Роберт III Артуа, сеньор Конша, граф Бомон-Ле-Роже, 27 лет. Маго, графиня Артуа, его тетка пер Франции, 40 лет. Ветвь Анжу Сицилийских, идущая от другого брата Людовика Святого. Мария Венгерская, королева неаполитанская, вдова короля Карла II неаполитанского, мать короля Роберта неаполитанского и Карла Мартелла Венгерского, около 70 лет. Клеменция Венгерская, ее внучка, дочь Карла Мартелла и сестра Шаробера, короля Венгрии, 22 года. Братья Мариньи, Ангеран, коадьютор короля Филиппа Красивого и правитель королевства, 52 года. Жан, архиепископ Санский и Парижский, около 35 лет. Ломбардцы, Спинелло Толомей, банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже, главный капитан ломбардских компаний, около 60 лет. Гуччо Бальони, его племянник, около 18 лет. Сеньор Бокаччо, доверенный по торговым делам ломбардской компании Барди. Семейство де Крессе, мадам Элябель, вдова Сиры де Крессе, около 40 лет. Пьер и Жан, ее сыновья, 20 и 22 года. Мари, ее дочь, 16 лет. Юг де Бувиль, первый камергер покойного короля Филиппа Красивого. Эделина, любовница Людовика X, около 32 лет, Ален де Парель, капитан лучников, Жак Дюэс, епископ Порто, кардинал Курии, 70 лет, Робер Берсюме, комендант крепости Шато-Гояр, Роберто Одеризи, неаполитанский художник, ученик Джотто. Все эти персонажи — подлинные исторические лица, равно как и все упоминаемые по ходу повествования бароны, легисты, камергеры, члены совета, канцлеры, аббат прихода Сен-Дени, крупные сановники и так далее. Все эти лица действительно существовали. Вымышлены лишь несколько второстепенных персонажей, в частности, слуга Робера Артуа, Прево Монфор Ламори, следов которых нам не удалось отыскать в источниках. Пролог. 29 ноября 1314 года, через 2 часа после вечерни, 24 гонца в черном одеянии, украшенном эмблемами государства французского, выехали из ворот замка Фонтенбло и, пустив коней вскачь, углубились в лес. Дороги замело снегом, мрачное небо было темнее окутанной сумраком земли, спустилась ночь, и, казалось, тянется она без перерыва еще со вчерашнего дня. 24 гонца скакали без отдыха до самого утра. Скакали они и на второй день, и на третий.